Оружие. Фабричного очень мало, и оно очень дорого. Луки. У белых чаще стальные арбалеты, самодельные. Встречаются кустарные пищали. Денежная система. Общая отсутствует, в зачатке до сих пор. Золотой флорин чеканит в Манаусе, у остальных городов свои золотые монеты. Медь и никель не прижились, бумаги нет, не верит. Золото для крупных сделок, встречается редко. Система чеканки номер два, дикая. Каждый сам приходит к ювелиру при губернаторе. Тот проверяет, устанавливает массовую долю и чеканит по образцам какого угодно достоинства, размером от ноготка мисс, до тарелки. Монета одной стоимости может быть разных размеров и веса. Стихийное формирование денежной системы, подумать не мог. Ад. Золотым украшением не верит, много подделок навезли арабы и африканцы. С серебром все точно так же. Еще, бутылки с топливом, спиртом, патроны. Широко, миновая или контрактная, мелкий товарный кредит. Банки. Отсутствуют. Почтовые сообщения. Регулярное отсутствует. Казуальная доставка. Медицина. В городах, мало, частная. Изредка встречаются спецы в поселениях. Образование. Общего нет. В Манаусе маленькая частная школа. Дорогая. Культура. Министрельная. Единичные забавники. Верование. Хоть отбавляй. Маленькие храмы в городах, реже в поселках. Охвата после переноса нет. Природные месторождения. Единичны. Есть при городах. Недалеко от Манауса. Соль в горах. Уголь. Все дорого. Политика. Войны. Важно. Прорезы. Односторонние, невидимые. Стоят на постоянных местах. Креста не наблюдаешь, но прорез там стоит. Кроме того, прорез на Енисея не будет виден, если идешь по течению, проходишь. Только если идешь против течения, других случаев не зафиксировано. Выбрасывает же всегда по течению. Обратных прорезов не знает. Ищут. Слухи есть, регулярно вбрасываются, такой-то де удрал. Вранье. Возвращается либо его находит, или не вранье, люди верят, дислокация прорезов, по всему миру, только на судоходных реках, никаких озер и морей, всегда в каких-то левых местах, вот и как тут ужинать, моего собеседника все не было, со стороны кухни сразу на двух незнакомых языках доносилась тихая и не очень ругань, женщины у скандинавов горячие, в парандже не ходит, похоже, староста просто разгоняет банду зевак по насестам, что сделать не так уж просто, всем хочется поглазеть на чужестранцев, а в идеале посидеть и потрогать. Предупредив остальных, я вышел на улицу. Над крыльцом столовой горела одинокая электрическая лампа. По случаю встречи староста распорядился запустить генератор, это честь и большая уважуха, топлива в поселке мало. Еще три масляных светильника горели неподалеку, ярко, без дыма и чада, интересно, что они туда заливают. Местный народ явно не спал. Да и как тут уснешь, когда перед поселком стоит на воде красавец-корабль? Матери безуспешно заметали детей в койку, те подчинялись, но уже через некоторое время то один, то другой малыш появлялся и застывал в дверях, с восхищением глядя на символ былой цивилизации. Поляна вокруг строений давно и плотно утоптана, травы мало, в основном под домами. Я обратил внимание на тропинки, выложенные из вбитых в грунт широких деревянных дисков, наверное, это актуально в сезон дождей, не стоит вблизи жилища месить ногами грязь. Цивилизованное место, если так можно сказать о вынужденной культуре назад в деревню. Тут вообще все построено со знанием дела, хорошо себя проявил симбиоз скандинавского с индейским. Совсем рядом по-восточному мистически серебрилось огромное дрожащее зеркало текущей воды. К ночи лето как-то замерло, если не вымерло, над поверхностью стихли все звуки, спрятались в лесу птицы, и даже деревья не шелестели листвой, хотя еще пару часов назад поднимался быстро набирающий силу северный ветерок, обещая нагнать волну. Устал он или передумал, опять штиль в заливе, лишь пятна небольших водоворотов загадочно мерцают под звездами. Любой слабый звук заставляет вздрагивать. Хруст сломанной под мягкой лапой или шелест случайно упавшей ветки звучит неожиданно громко и тревожно, настолько тихо вокруг. Звуки редки, джунгли спят. Иногда взвизгивают в хижинах так и не успокоившиеся дети и еле слышно работает генератор в пристройке. Пока я тянул свою бездушную электронку, старательно насыщая кровь остатками полезного никотина, ветер поднялся снова. Вода в заливе начинала волноваться, покрываясь разводами мелкой ряби. С другого берега на поселок наползала огромная грозовая туча, На горизонте справа, уже обстреливавшее ночное небо короткими грозовыми молниями, вспышки которых словно стробоскопом рисовали контуры мрачных кучевых облаков. А во, надо бы капитану сказать, если поднимется крепкий шторм, какие здесь, как выяснилось, бывают, стихия закроет акваторию намертво. Молния вспыхнула снова, уже ближе, и тут раздались звуки. Они, оказывается, просто притихли перед непогодой. Лес по соседству заполнило шуршание муравьев и огромных жуков, которыми еще предстоит полюбоваться, набирал громкость шорох и треск пробегающих по веткам обезьян и диковатый смех ночных птиц. Или мне все это лишь чудится? Вышел капитан, присел рядом, набивая трубочку. Лето. Надо же, канули в лету. Надо будет какой-нибудь приток нашей родной смородины обозвать. Пусть знают, буркнул он. Может, уже кто и назвал из наших предшественников. Шторма не будет. Не похоже, ветер поперек идет, сильную волну не разгонит. Что-то ты угрюм, шкипер, вот в такие моменты на ты и переходится. Ох, да голова пухнет. Ты вот скажи, Герман, как мы завтра пойдем не выспавшись, а с такой башкой только за пуль вставать? Проблемка. Никак не пойдем, в себя надо прийти. Предлагаю сразу после брифинга уйти на остров и там постоять денек. Разведаем, осмотримся, развеемся. Люди по земле походят, дети набегаются. Пора, кстати, остатки почты распотрошить, все пересчитать и учесть. Хватит уже выжидать, бег закончен, картина прорисовалась. Илья Александрович, ну что ты морщишься? Не доставить эту почту получателю, забрили почтальона Печкина. А здесь многое из содержимого тех промысловых ящиков пригодится, может, что тут думать. Да и чего ты боишься? Аптеку реквизировали, так не стоит останавливаться, процесс это захватывающий, и он должен быть завершен в кратчайший срок. Вот на берегу спокойно все и сделаем, ломанем копилку, и подальше от чужих глаз, чтобы не провоцировать. Пожалуй, прав ты, буржуй, а потом на Манаус сходим, определился Самарин. Тем более, надо все обдумать, прикинуть, что можем предложить, и что нужно нам, в идеале родить сервис. Ты сейчас котяру напоминаешь, подобравшегося для прыжка, за жирной мышью. Какой такой сервис? Удивился шкипер, вынимая трубку изо рта. Пыхнешь, а давай, решил я. Моя электронка уже опустела, нужно брать новую, а пачка в каюте. Хотел было выкинуть коричневую металлическую палочку в кусты под дом, да вовремя передумал, сунул ее в карман, механику отдам. Похоже, пора бездумного наполнения мусорных корзин закончилась, теперь нам все пригодится. Вот как выглядит, оказывается, эпоха всеобщей вторичной переработки. Так что ты там про сервис говорил? Пассажиров возить по поселкам. Могем, дело привычное. Крепкая табачная смесь обожгла гортань, вызвав в горле такой приятный каждому курильщику спазм. Эстеты говорят, что курительной трубкой затягиваться нельзя. Дури. Тогда надо просто жевать никотиновые пластинки, клеить на лоб пластыри и не морочить людям голову. Табак надо курить. Жирное надо есть, спирт надо пить, вот так вот, а не пихать в носки или натираться, либо уж бросать насовсем. Травиться стоит честно, качественно, в том правда, как, впрочем, и оздоровляться. Суррогат на нормальную жизнь не проживешь, суррогат к финишу и выйдет, не та моржа. Ух, хорошо, о, выдохнул я сизую струю, крепка смесь капитанская, фазген, перевозки, мелочевка. Так вот, пассажир, это, конечно, статус, но недостаточный, забиваться надо на более крутое, нам бы чего покрепче ухватить, поперспективней, понимаешь. Поэтому я хочу заключить контракты с торгашами Манауса, для начала, либо же самим уйти в опт и организовать нормальный плавучий магазин. Плюс скупка ништяка, так самим меньше искать придется, самое ценное и нужное вовремя замечается и отметается к себе. И по рекам притокам, это же совсем другое дело, белые люди, карго-культ, самим, что ли, под джунглем шарится. Значимость огромная, пассажиров, попутно и за отдельные деньги. Да их много не будет, маневр совсем другой, возможностей по добыче информации гораздо больше. Ну и товарооборот на ритейле покруче, на местных Мальдивах отдыхать будем. Дети у нас, зачем им жить впроголодь? Ну ты даешь, восхитился Илья Александрович. А я-то, грешным делом, думал, что ты тут банк организовывать будешь. Раз миллионер, значит, сразу банк. Невесело усмехнулся я в темноту. Не буду, неясностей много. пока не буду. Кстати, я уже не миллионер, мне теперь заново им становиться надо. Серьезное дело, осторожно заметил шкипер. Серьезней, чем ты думаешь. Реклама нужна, фирма, бренд, репутация, девизы, слоганы. Причем не столько для покупателей, сколько для партнеров, поставщиков и заказчиков. Например, Темза, выбор успешных людей. Или Темза, широкая номенклатура товаров, функциональность, надежность, охрана, лучшие судно на лете. Капитан, довольно кхикнув, хлопнул себя по коленкам и встал. Удивляюсь я на тебя. И тут предпринимательская прет, надо же. Что ж, хорошо, когда планы стройные появляются, не хочется метаться. Ветерок-то спадает, похоже, гроза мимо пройдет. Ладно, пошли в дом, скоро надо будет уходить, а то свалимся нахрен прямо тут, силы-то уже не те, что раньше. Давай-ка пожрем. А, Герман, камбус и буфет закрыты, Альфия уже третий сон видит. И трубочку верни. Я тоже поднялся, есть действительно захотелось. Ясность появляется. За столом продолжалась краеведческая беседа. А летучая мышь еще и кровь сосет. Вонзится маленькими острыми зубками и тянет. Без особых эмоций сообщил староста в конце какой-то фразы. Профессор кивал и торопливо записывал. Птицы, зверей, кресты люди стараются называть по-земному, так привычней, продолжал староста. Да и растения. В каждой местности есть свои особенности. У нас тут много кучучей и лягушек, а змей почти нет. Это даже не джунгли низин, а тропический лес, почти сухой. Мартышки по лесу бегают, мелкие такие, осторожные, людей они уже боятся. Женщины их ловят, жарят и едят, а мы как-то так и не привыкли. Если хотите, принесут, попробуйте. Много видов пауков, за озером живут дикие свиньи. Растет какао, ваниль, корица, инжир, авокадо, папайя. Спасибо, обезьян и пауков пока не надо. Я сходу отверг заманчивое предложение. Лучше папайю. Эта самая папайя стояла на столе. Поэтому мы с капитаном вместо прослушивания очередной велотекущей лекции принялись азартно уничтожать съестное. Курица вареная. Сюда. Вкусные лепешки, сделанные, оказывается, из кукурузной муки, дайте две. Разные виды непривычных соусов тоже пошли в дело. Местные пираньи для человека не опасны, наши дети спокойно купаются у причала. Это среднего размера рыба с острыми зубками, три вида. Конечно, лучше бы сразу вылавливать всю стаю, чтобы не уходила другая рыба. И эти разноцветные создания довольно вкусны, скажу я вам. Женщины их коптят, вялят, отличное дополнение к пиву. Ловить их несложно. Под воду опускается крючок с мясом, потом нужно постучать хлыстом по воде, чтобы привлечь поближе. Никаких хитростей. А где эта вяленая рыбка, кстати? Под пиво пойдет. Место лучше обследовать заранее, особенно в притоках, там вся нечисть и живет, на лете их практически нет. Иной раз кайман спрячется так, что не заметишь даже пузырьков на воде. Зазеваешься, одни косточки останутся лежать на дне, не успеешь и на помощь позвать. В стоячей воде встречаются гимноты, речные электрические угри, способные ударом тока парализовать крупное животное. Попадается речной скат, укол тоже ядовит. Пиво оказалось вполне сносным. Непривычно, но вкусно. И в голову садит. Или это от накопившейся усталости. Простите, господин Норвитсон, хочу спросить, вспомнил я, подставляя кружку для долива, а что за зверь такой, способный помять корпус судна? Хищник, когти, будто у кадьякского медведя. Очень сильный. Следов вот не видели. На каком берегу? Тут же встревожился скандинав, приподнимаясь. Видно было, что новость пришлась ему не по вкусу. На противоположном, выше по течению. Вот как, это чупакабра, так ее называют, отчего-то шепотом произнес староста, быстро глянув в окно. Сел, глянул еще раз. Они же небольшие. Невозмутимо уточнил профессор и повернулся к нам. Чупакабра, сосущее космистическое животное из пуэрториканской легендарики. Кто, интересно, назвал? Обычный перенос слухов. Мифология распространилась на весь мир, уже и на Украине якобы бесчинствует. Те, кто видел и тех, и других, те и назвали. Прервал его Бу. Страшный зверь, размером действительно с кадьякского медведя, огромные клыки, глаза на выкате. Шерсть очень короткая, гладкая, почти не видно. Чудовище похоже на уродливую собаку, а вот лапы у него, словно у обезьяны, с длинными крючковатыми пальцами. Очень хорошо прыгает. Живут в основном на том берегу, вблизи поселка пока не видели. А вообще видели. Он отрицательно качнул головой и перекрестился. Еще один миф. Попытался развеселиться Владимир Викторович. Я его не поддержал. Тот, кто видел разодранный в клочья катер, над чупакабрами не смеется. Капитан тоже был серьезен. Не эту ли тварь я видел в зарослях и угостил пулей? Видел, громко сказано, скорее ощущал. Но размерчик у тамошней твари явно поменьше. Ладно, торопиться не будем, сразу во все не вникнешь. Пока ясно одно. С таким зверьем в чищобах ставить в джунглях жилье не хочется, у реки спокойней. Имеет ли смысл рисковать, ежели при встрече с такими монстрами вас ожидает неминучая и ужасная гибель? Тут потребуется серьезное оружие. И собачку хорошо бы добыть. Пришла Нина Котова, села за стол. Хорошо, что она всего этого не слышала. Мальчики, вы еще не все съели. Мы молча замотали головами, мысли были заняты другим. Доктор, как там наш товарищ? Поинтересовался Бу Арвидсен. Судовой врач села, по-хозяйски оглядывая тарелки и блюда. Самого неприятного не произошло. Герман, будьте любезны, отстаньте от курицы, подвиньте сюда, ешьте свою подозрительную рыбу. Я промыла рану, зашивать сейчас уже нельзя, пусть заживает. Завтра больному станет лучше. Постельный режим, куриный бульон, таблетки оставила. Я рассказал старости о планируемой однодневной стоянке на острове, а потом, на Манаус, и тут он возбудился снова. А обратно вы собираетесь, господа? Шкипер кивнул, глава поселка обрадовался. Я был бы очень признателен, если бы вы взяли меня на борт. Накопилось очень много готового кукурузного масла, и это только первого отжима, Ульф сконструировал отличный пресс. У меня уже просто нет сосудов для хранения, а реализовать масло возможно только в городе. Кроме того, накопился целый список необходимых покупок. Не знаю, в чем вы нуждаетесь, однако, думаю, мы могли бы договориться ко взаимной выгоде. Так у вас же 4 лодки стоят у причала, удивился профессор. Что мешает? Ничто, а кто? Скис староста. Мешают. Кто же это? Уточнил Владимир. Зарги. Эти проклятые гоблины, спокойно ответствовал староста. Месяца два назад племя этих тварей неожиданно для всех вышло из джунглей на левый берег Литы, километров 20 ниже по течению. Перехватывает лодки. А если сюда заявится? Манаус проблему решать не торопится, для них это вообще не проблема. Что властям отсутствие людей из одного поселка. Так что не получается, гоблины сразу идут на перехват, на нескольких лодках. Далеко они не ходят, поскольку парусов не знают, только на веслах. Но заблокировать реку Зарги вполне способны. У нас же имеется всего 2 простых бакфлинта и 6 патронов к ним, которые я приберегаю на случай нападений на поселок. Арбалеты же слишком медлительны в перезарядке для таких стычек. Ну так как, гоблины. Я поперхнулся пивом почти сразу и потому уж никак не мог ответить. Капитан с профессором, одинаково открыв рты, смотрели на Арвидсена во все глаза. Одна только Нина старательно поедала крупную куриную ногу, не особо-то и вслушиваясь в мужские разговоры. Не ослышались. Или это местные жаргонизмы? Подождите, господин Бу, проф ожил первым и на этот раз уже несколько неуверенно спросил. Опять, это что за гоблины такие? Как были у Толкиена, что ли? Или вы это образно сказали, Толкиена? В свою очередь нахмурился староста. Властелин колец подсказал наконец я. Да ну, нет. Просто прозвище. Или, мы что, в сказку попали? Твою биржу, тут аватары не водятся, для полноты картины. А, вот вы о чем. Да-да, я смотрел этот замечательный фильм. Точно, вник Арвидсен. Действительно, они чем-то похожи. Нет-нет, что вы, никаких сказочных персонажей. Хотя прозвище впервые применили люди, помнящие и понимающие толк в этих фантастических тварях. Так вы еще не сталкивались с ними. Господа, тут никакой фантастики. Эти зеленые бестии с луками обыкновенные инопланетяне. И он замолк, глядя на нас как ни в чем не бывало. Зеленые. Выскользнув из ослабевшей руки, глухо стукнула и покатилась по столу моя кружка, пиво потекло на пол. Капитан закашлялся и, согнувшись, замахал рукой, мол, без меня продолжайте, я пока в гробге. Нина оторвалась от проклятой курноги и тоже, в свою очередь, распахнула глаза. Твою мать, вот только инопланетян не хватало. Ну что за стерва судьба? Да быть такого не может, мы же не в книжке фантастической. А ты говорил, что там гуроны лазили. Прохрипел дед, глухо покашлял и вновь поднял голову, выпрямляясь. Хренаны. Кхе-кхе. Гоблины, понял. Вы хотите сказать, что на Кристе, кроме людей, есть еще и инопланетяне? Вот скажите, как наш естествоиспытатель профессор во время каждого вопроса успевает еще и записывать все в книжку? Что вообще можно там писать, услышав такое? Так оно и есть, чтоб я лопнул. Легко подтвердил староста. Все знают, все знают. Вот так вот. Герман, а давай-ка еще по пиву, на сухую в такое не вонзишься, задумчиво предложил Илья Александрович. Хороший капитан Темзи достался, большой мудрости человек. Испив должного, русское представительство кое-как очухалось. Через минуту мы обрели возможность спрашивать, и вопросы вновь посыпались один за другим. Вот что выяснилось. Неведомые владельцы планеты Земля дубль не поскупились, проявив наивысшую степень вселенской толерантности, которая пришлась бы по душе многим нашим демократам. Крестообразные двери нового обиталища распахнуты не только для автохтонов, так сказать, но и для представителей какой-то другой планеты. Зеленые гоблинозорги валятся сюда так же, как люди, через многочисленные речные прорезы. Народ от них прибывает все больше дикий, первобытный, цивилизация на нуле. Приходит исключительно на длинных лодках, что-то типа пирог. За 5 лет 2 раза напуганные случившимся новенькие зелененькие проплывали мимо, не рискнув пристать к ощетинившемуся поселку. Сразу мочить надо было, буркнул Самарин, пока не освоились. Внешние гоблины вполне гуманоидны, антропоморфны, вполне их можно принять за каких-то земных дикарей, если бы не ярко-зеленый цвет кожи. Вблизи староста гоблинов не видел, чему очень рад, зато много слышал о них. Все тут слышали. Племена или роды численностью по 40-50 особей. Из вооружения, луки, копья и топоры, кустарные. Живут гоблины в джунглях, к людям выходит редко. Чупакабру, поди, не боятся, отметил ученый-скептик Мазин. Или мрут, дополнил шкипер. Арвидсон продолжал. Язык гоблинов, насколько он знает, непонятен совершенно, да никто, похоже, и не пробовал его изучать. Не до того людям, мало у аборигенов праздного любопытства, не развита традиционная наука. Редкие плененные, кроме бормотания зарги-зарги ничего внятного не произносит. Общаться с ними категорически невозможно, очень агрессивны. Можно предположить, что статистически картина по частоте попадания и численности примерно одинакова. Их чаще воспринимают как досадную помеху, и не более, ареалы разграничены. Надо будет ему стрелу показать, они. Простите, Бу, а других инопланетян тут не имеется, осторожно спросил я. Тех, что поцивилизованней, с лазерными пушками. Капитан как бы незаметно пнул меня под столом по ноге. Нет, таких никто не видел, хвала Господу, только гоблины. Правды ради, ходят слухи, что представители других планет могут жить выше по течению Литы. Вот потому-то туда никто и не плавает. Капитан традиционно выматерился, причем на этот раз даже Нина не поморщилась, оправдания очевидны. Да и ситуация, сложная, падла, ситуация. Внутри меня настырный голос бубнил. Есть, есть. А я этому голосу с разворота да по полной. Брысь, все мы тут заряжены. Не плоди лишних сущностей, не буди лихо. Странно, но чувство страха пропало. Ощущение ответственности за себя и за других людей всегда хорошо отрезвляет, а переизбыток информации гасит эмоции. Держись давай, не истери в душе. Нас не выбросило из жизни в небытие, нас перебросило вместе с жизнью, ну так и живи, начинай заново. Какая разница в возможной природе феномена, что ты голову ломаешь? Заметь, мы об этом и между собой не особо говорим. Кому-то просто стало скучно называть белое белым, и он решил поэкспериментировать. В чисто природную сущность происходящего от чего-то не верится. Отвлекись, Верховья, и туда никто не ходит. Значит, там самые жирные ништяки и накопились, подумалось неожиданно. Раз никто не ездит, значит, никто и не находит. Вот и стоят по притокам баржи с флотским мазутом и прочим бензином. Внизу все выгребли под ноль, поделили и учли до болтика. Это и ежу понятно, разве что по притокам что-то осталось. Наверняка еще и караулит возле прорезов. А вот верхнее течение. Интересная перспектива, на этом хороший бизнес можно замутить. С пароходом да таким лихим экипажем. Конечно, нужно бы по оружию пробить тот манаус, а может, и в экипаж кого из мужиков добавить, из родных да бодрых. Есть деловая перспектива, есть вектор. Ты же не собрался тут свиные шкурки грызть. Встанем на реке крепко, авторитет поднимем. Неожиданные перспективы породили в моей душе небывалый азарт, которого я не испытывал лет уже как 10. Мир с нуля. Да тут горы свернуть можно. Так возьмете. Я не готов сразу ответить, заявил капитан. Слишком важная информация, надо все хорошенько обдумать и обсудить. Сейчас уходим на остров, где планируем разбить временную базу, а днем все решится. На всякий случай, будьте наготове. Платы не потребуется, свозим вас, как хорошие люди хорошего человека. Владимир Викторович, переведите, будьте любезны. Успеем еще наговориться во время плавания. От же зараза, гоблины. Что-то поесть осталось. Профессор перевел, староста понятливо кивнул. Минут через 40 засобирались. Светало. Был такой коммерсант, золотопромышленник Михаил Сидоров. Отец-основатель Северного морского пути. Он первым из русских обратил внимание на благоприятное изменение климатических условий в Арктике и в Карском море, произошедшие в 50-60-е годы 19 века и открывающиеся возможности ходить в Енисей Севморпутем. Ну, оценил перспективы и начал разрабатывать Нижний Енисей и Таймыр. Бился, как об стенку, даже императору Александру II написал докладную, в которой указал пути промышленного освоения Крайнего Севера. В ответ получил резолюцию генерала Зиновьева. Такие идеи могут проповедовать только помешанные. Почему-то я не удивляюсь, отметил я, глядя в бинокль на приближающийся остров. До левого берега метров 800, а вот правый километрах в 3, если не 4, учитывая изгиб реки и бухту, в которой стоял поселок. Левый рог бухты короче, правый длинней, порос лесом. Если идти посередине Литы, то судно, стоящее в островной гавани, и не заметишь. Немногое изменилось с тех пор. Во-во. Не получив господдержки, он в 1859 году обратился в Русское географическое общество. Однако, по мнению бывалого полярного мореплавателя академика Бэра, выходило, что Карское море – ледяной погреб. И даже полярник Федор Литке, так и не сумевший сам решить задачу, заявил Сидорову, что морской путь к устьям сибирских рек из-за льдов категорически невозможен. А ведь просьба у купца была более чем скромна. Принять от него 14 тысяч рублей для премирования того из русских моряков, кто достигнет морем устья Енисея. Я опустил бинокль. Знаете, Илья Александрович, вы как по-живому. Вспомнил, и опять трясет. Года два назад я попросил поддержки по перевозке охлажденного мяса северного оленя в столице. Я понял, кивнул шкипер, можете не продолжать. Так вот, значится... Возможность таких плаваний отрицалась в правительственных и географических кругах России, как сейчас сказали бы, официальная точка зрения. Литке, уверенный в том, что пройти в Енисей через Карское море и проложить трассу вдоль берегов Сибири невозможно из-за льдов, поставил непробиваемый барьер, у знаменитого адмирала сложились дружеские отношения с возглавлявшим географическое общество великим князем Константином. Зарубили все, а геройский Литке заявил так. У нас, у русских, еще нет такого моряка, который осмелился бы плыть морем к устью Енисея. Представляете? Ну, Сидоров решил, что раз такое дело, то открытием торговли с богатейшим краем могут заинтересоваться иностранные капитаны и учредил в Англии поощрительную премию в 2000 фунтов стерлингов для первого открывшего морское сообщение с Сибирью. К тому же, кто обогнет северную оконечность новой земли, был обещан целый пуд золота. Тут уж я заинтересовался конкретно. Пуд. И что? Призом заинтересовался англичанин Джозеф Витгенс. Мужик он оказался опытный и мыслил так же, как золотопромышленник. Громадная масса воды, сбрасываемая в Карское море Обью и Енисеем, в совокупности с Гольфстримом способна отжать льды в северную часть Карского моря, делая южную его часть судоходной. Спелись, в общем. И тут Темза. Нет. В 1874 году Витгенс на собственном пароходе «Диана» совершил первое плавание в Карском море. Это было первое паровое судно в Карском море. Не наше, английское. Козлы. Потом он 11 раз со всеми рисками повторял рейсы к устьям Оби и Енисея, положив начало регулярному торговому мореплаванию Северо-Сибири, В 1876 его судами впервые из Европы в Енисейскую губернию были доставлены коммерческие грузы. А наши все спали. Литке не велит. Потом Вигинс провел уже пароход Темза с образцами европейских товаров в устье Курейки. Считай, с этого момента Енисей был освоен, стало возможным возить грузы по всему течению. Темза плавала не раз, английский мореплаватель даже сделал доклад в петербургском отделении общества содействия русскому торговому мореходству о своем плавании на паровой яхте Темза по Карскому морю в реку Енисей в 1876 году, и за большой вклад в географическое исследование был принят в Императорское географическое общество. Так остро нелюбимые многими англичане помогли России откупорить кладовочку. Подождите, но, это же сколько испытаний! Засомневался я, неужели Темза после всех этих нагрузок настолько сохранилась? Ну что вы, Герман, конечно же, нет, откликнулся капитан, переходя на ненавистное мне противно вежливое вы невнимательны. Я уже говорил вам, что судно названо в честь, это бывший Байкал. В годы советской власти он стал красноярским партизаном, а после того, как я выкупил и восстановил корабль, решил назвать его Темзой. В память о тех, кто не струсил. Не струсил. Это ключевое. В гавань нижней части острова Темза вплывала уже при полном свете. Положенные команды прозвучали, палубники отработали штатно, и вскоре усталый пароход замер в стоячей воде бухты, приткнувшись к 10-метровому пляжу соблазнительного желтого песка. Упали сходни. Боцман с Сашкой выскочили на берег, пугая деревья и все спрятавшиеся за ними ружьями наперевес. Сразу за песчаной полосой начиналась серпообразная травяная поляна. И почти тут же, лес. Высокие пинии с причудливо изогнутыми кронами у желтого песка более напоминали Испанию, нежели Амазонку. Господи, как же мне хотелось именно этого. Пыша-ша-ша. Спокойно все, шеф. Проблем не вижу, лес прозрачный, открытый, образно доложил Михаил, но шкипер понял правильно. Через 5 минут уже почти весь экипаж Темзы бродил между деревьями, наслаждаясь блаженным спокойствием. Хорошая тут будет база. «Ну, вот теперь можно и поспать», — разбудил меня стюарт. «Нет бы за плечо вежливо тряхнуть или возопить погромче, если что серьезное», — парень тупо дернул за ногу, кою я в неге и жаре высунул из-под простыни. «Снились мне, похоже, гоблины-зарги, с диким присвистом вылетающие из прибрежных кустов, потому что взвился я, как подорванный, шаря под подушкой в поисках кольта. Где? Кто?» С сонным изумлением и полным непониманием глядя в квадратные глаза Ярика, я не сразу смог прийти в себя, но наконец-то сел на кровати. Голова кружилась, Илья Александрович велел разбудить, извинился парень, переминаясь с ноги на ногу. «Сейчас на берегу ящики будут вскрывать, под опись, уже выгрузили. Сказал, что вы должны присутствовать. В задницу. У тебя сигареты не найдется. Нормальный. Как хорошо жить в курящей стране. Нашлось. Что там? Пых-пых, капитан приказал вас разбудить, упрямо повторил Ярик. На берегу ящики вскрывать будут. И где пепельница? Куда сунул? Пить хочется. Какие такие ящики? Нахрена разбудить? Ништяк громим. Спасибо, Ярик, будь другом, дай стакан воды, трясется все. Парень метнулся к графину. Если когда-нибудь я вырвусь отсюда, то весь экипаж Темзы заживет богамно, золотым Георгием клянусь. «Расшибусь, но обеспечу. Святые люди, все понимают. Родня, такое не забывается, это свято. Да плевать, что не верите. Начинают уже. Понял, Ярик, понял. Скажи, сейчас приду. Извини». В душевой я машинально вздернул рукоять крана, слишком поздно вспомнив, что магистраль давно пуста. Однако выплеснувшаяся из крана струя прохладной воды рывком подняла тонус и настроение, боцман тему держит. Ситуация под контролем. Мне бы такую команду в главный офис. Выгнать метлой поганый весь прокисший планктон да посадить. Эй, ты о чем, Герман? Потому и не планктон, что это люди реальные, тертые, битые, комарами хоть и погрызенные, но якоря на мелях не потерявшие. Вот уж, век живи, век учись. Что? Ага. В сравнении познается, кто бы спорил. На палубе стояла Инна, та самая эмообразная девица старшего класса, из-за образа коей вполне может заунывать любой здравый родитель, которому предстоит. В руке черная коробочка Моторолы, ишь, деловая какая. А че они на берег-то ящики скинули? Машинально спросил я в пространство. по 3 тонны и упаковка. Странно, что вы не понимаете, фыркнуло в мою сторону строгое создание. Илья Александрович так решил, трюм надо освободить, что-то здесь оставить, тару вообще убрать. У нас теперь, между прочим, новый стартап, будем передвижной магазин возить, что тут непонятного, да и удобней. Поняли, я там стояла, но они матерятся, как матросы. А, стартап, груз, матерятся, да все мне понятно. Ох, а где профессор? На вахте стоит. Сашка с Зарембой змей ищут, представляете, в жутких болотных сапогах. В принципе, правильно сделали. Если открыть створки грузового трюма, то места на тесной палубе просто не остается, тяжело тут разбирать. А быстро управились мужики, чувствуется большая практика сброса груза в речных поселках. Кран поставили, доски, вот бы кофейку глоток. Солнышко, тишина, бухта Фельдеперсовая. Здесь можно ставить дом отдыха, а лучше мини-отель с ресторанчиком на пляже. Высокие деревья с густыми кронами. Трава короткая, словно стриженная. Опасных зверей точно нет, нечего им на острове делать. Змеи могут быть, так их не клубки имеющихся выбить, а новые появятся не скоро. Вот птицы наверняка в изобилии, отличное место для спокойного гнездования. Горячая рука легла мне на плечо. Вздрогнул. Сон все еще давал о себе знать ожиданием засады. Гера, кофейку вот. Осторожно, горячий, руку. Полотешко держите, в левой. Альфия, страсть мужская. Я, Лермонтов. Печорин, вы странный человек, сказала она потом, подняв на меня свои бархатные глаза и принужденно засмеявшись. Эх, Белла, Мири, любовь дикарки. Восточная женщина лучше всех понимает непутевого мужика. Пробила. Мозги резко прочистились слезливой радостью и умилением. Проклятие, расшибусь, но сделаю так, чтобы жили вы вдоволь и вернулись обратно целиком. Звезда моя, можно я тебя поцелую? У меня с утра всегда лирика, тем более в такую райскую погоду. Есть в восточных женщинах что-то первобытно притягательное. То, что льстит любому мужчине. Сочно чмокнул в смуглую щеку и честно умилился. Родная ты моя, товарищ Ростоцкий, вы как дикарь. Вот так вот, умеют они подстегнуть, аж в штанах зашевелилось, кряк. Остальные мужики при деле, топором на берегу орудуют, там шуткам нет места. Вдалеке грохнул выстрел из гладкоствольного оружия, но никто не всполошился, вот уже и змеиная проблема решается. Пыша-ша-ша, Гера, вы там уже ожили с поварихой. Прошипел в рации женский голос. Это Нина, что ли, контролирует, что-то я влипаю, вид никуда, побриться бы. Для самоуспокоения я строго посмотрел на юную Инну. Подвернутые джинсики ниже пояса, блузка по пуп, не я один, как охламон, все полегче. В пупу и рядом золотые серьги. Выдрать и отчеканить флорин. Нет, Альфия куда как слаще. Когда мужчина выспался, все мягкое женское выглядит довольно просто, а резоны оцениваются быстро, стоит или не стоит. Думайте, как хотите. Приняв из рук девчонки черную коробочку, ответил. Пишем. Сейчас уйду, на реку посмотрю, а потом спущусь на берег. Может, сразу по накладным сверять. Раздался голос капитана. Господи, и так все слышно, зачем эти игры с рацией? С тихим придыханием проворчала юная учетчица рядом со мной. А мы, между прочим, уже искупались. Я испуганно поглядел на эмонимфетку. Что-то глаз у тебя какой-то нехороший, девочка-пионерочка. Взгляд волчицы. И язык еще тот. Язва подрастает, не как скорпион по зодиаку. Проще по документам, капитан. Скоро спущусь. Повторил я и торопливо смылся, чтобы не прослыть еще и педофилом. С правой палубы открывался вид на Лету. Туманное марево рассеивалось по мере того, как все более поднимавшееся к зениту солнце прогревало влажный воздух. Без ночных огней поселок практически не виден. Там уже завтракают кукурузной кашей с копченым мясом. Я машинально втянул воздух. Не пахнет, но трескает, точно знаю. Вот сегодня аппетит отменный, надо бы в ресторан спуститься. Только вот остальные мужики работают, и такой маневр мне не с руки, неудобно. В каюте переоделся, на улице пока не жарит, можно и длинные штаны надеть. На берегу рядом с кораблем было живо, шумно и матерно. Инна, прыгай сюда. Не выдержал Самарин, одетый по-трудовому. Серая футболка, шорты, с помощью ножниц, сделанные из каких-то спецушных штанов. Надоело орать. Подумаешь, соленое словцо услышала. Сами-то, не буду больше. Спускайся.